кем назовется, за того и сходит. Пристал к одной дальней тумской бригаде плотников, с ней ходил по колхозам, дворы скотные строили, хранилища, избы. Жил он на хуторе Выкса. До войны там было всего десяток дворов, а к 60-му году один остался. «Как Настасья Гунькина там и живет», — сокрушались бабы из дальних сел. «Лес кругом да луга, в озерах одни черти ночуют». Она с чертями и снюхалась, третьего ребенка в подоле от них принесла. Выдал себя дезертир сам, умерла мать у него. Пока ее обмывали да отпевали, он все в подполе отсиживался. Но когда понесли на кладбище, не выдержал. Бледный, без шапки, раздетый, время было осеннее, ветреное. Он шел за ее гробом, бормотал деревянным голосом. «Прости, мать родная, простите, люди добрые!» И всю дорогу плакал. С кладбища сам пошел в Рожнов в милицию. Настасья вопила по нем пуще, чем по умершей. «Хоть бы на поминки вернулся, посидел бы с детьми напоследок», — упрашивала его Настасья. Но он был безответен. В милиции дежурил как раз участковый Парфенов. «Берите меня, я дезертир». Гунькин так и пришел без шапки, раздетый, с размазанными потеками слез по щекам. «Какой дезертир? Откуда?» — спрашивал его молодой лейтенант. «С трудового фронта, что ли? С целины?» «Нет, с настоящего, с германского». «Да ты что, друг, пьяный, что ли?» Пока посылали бумаги в высокие сферы, пока ждали указаний, как быть с этим дезертиром, куда его девать, Гунькин с топором да рубанком всю милицию обстроил. И полы перебрал, и двери выправил, и переплеты оконные сменил, и даже начальнику квартиру успел отремонтировать. «А он деловой, этот дезертир», — сказал начальник. «Только в глаза не смотрит и мычит, как немой. Если помилуют, надо бы трудоустроить его». Помилование пришло через 2 месяца, и участковый уполномоченный Парфенов водил его в райкомхоз. Отбился человек от жизни, надо бы посодействовать насчет работы. А так он ничего, смирный, работать умеет. Приняли, милиция авторитетом пользуется. Переехал Гунькин в Рожнов, построил себе 5 стенок, разукрасил его резными наличниками и зажил не хуже иных прочих. Про его историю вскоре все позабыли, только и осталось одно прозвище – дезертир, которое и к ребятишкам перешло. Но кто в Рожнове живет без прозвища? Поди раскопай, отчего так прозывают. Да вот, пожалуй, привычка скверной осталась. Плохо спал по ночам дезертир. Но и тут оборачивалось не без пользы. Рыбачил. Еще с вечера принес он в пожарку свой бредень, сам связал из капроновых ниток цвета лягушечьей икры, чтобы рыбий глаз сбить. Капитан Стенин опробовал его на прочность, 2 пальцами захватил ячейки и натянул их до глубокой рези в теле. «Крепкий!» «Повеситься можно, нитка выдержит», — ответил дезертир. «Она в химическом составе пропитана». «Что это за состав?» «В готовом виде существует, вроде дубильного порошка». «А у нас батя сроду шкуры женской мочой выделывал», — сказал капитан. «Женская моча мягкость придает», — согласился дезертир. «И гнилушки тоже. А химия, она органичность съедает. Любой запах отобьет, хоть скотский, хоть псиный». Когда пришел лейтенант Парфенов, Стенин и ему дал испробовать бредень на прочность. «Больно мелкая ячея», — неожиданно сказал Парфенов. «Эдак мы всех головастиков выловим». «А тебе не все равно?» — спросил Стенин. «Вроде бы неудобно. По закону охраны ячея дозволяется 15 на 15. А тебе что, ты его писал, этот закон?» «Вроде бы неудобно. На той неделе мы с егерем отобрали бредень у Бреховских как раз за мелкую ячею». «Так егерь сам и ловит этим бреднем», — рассмеялся Стенин. «Понятно. Что же ему без дела валяться?» Лейтенант Парфенов был сухо деловит, и на лице его лежала постоянная озабоченность. Так я сделал или не так? А капитан Стенин лицо имел круглое, довольное и беззаботное. «Ну, чего ты думаешь, плюнь? Как не сделаешь, все будет хорошо», — написано было на его лице. А у дезертира лицо было темное, плоское, и ничего на нем сроду не писалось и не читалось.